то есть будут есть плоть его и пить кровь его, наследуют жизнь вечную. Начинается смятение среди слушающих. Что он говорит? Какие странные слова! Как можно это слушать? И многие соблазнились о нем, говоря, что это слова человека не в своем уме, и ушли от него. И только святые апостолы остались верны своему учителю, и когда Иисус спросил их, не хотите ли и вы отойти, Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Также Господь Иисус поступал и во многих других случаях. Нередко он совсем не отвечал на заданный ему вопрос, вместо ответа произнося поразительные, таинственные, полные глубочайшего смысла слова. Особенно это проявилось в беседе с Никодимом, таинственной, глубочайшей, полной великого значения. Так было и тогда, когда Господь находился в Иерусалимском храме, куда на поклонение из всех стран пришли те, кто принял веру иудейскую, а также и некоторые эллины, то есть греки. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп сам не посмел тревожить Господа, зная, как высоко всегда настроены его мысли, и тогда он идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Что же Иисус ответил на вопрос? Сказал ли, что могут подойти к Нему и видеть Его? Нет. Он как бы не слышал вопроса. Вот его слова. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Не раз бывало и так, что среди беседы с учениками Господь вдруг останавливался, когда, казалось бы, никто не мог этого ожидать, и говорил о том, что он будет отдан во власть грешников, первосвященников и книжников, что будут бить его, что распнут его на кресте. Внезапны, совершенно неожиданны переходы мысли Господа нашего Иисуса Христа. Что это значит? Почему речь Иисуса вообще и всегда так не похожа на речь обыкновенных людей? Потому что духом своим, мыслями своими, сердцем своим он жил всегда неизмеримо выше той плоскости земной, в которой живем мы все, ибо он истинный Бог. Он был занят мыслями, которые совсем не свойственны обычным людям, мыслями о своем высшем призвании, о тех страшных страданиях, которыми он искупит от власти дьявола род человеческий. Мысли его не спускались на землю, они всегда были высоки и необычайно глубоки. Вы, может быть, спросите, как же нам, живущим